Энсон ее снял. Снял после третьего звонка. Просиял, услышав, кто звонит. «Холли!» Мич закрыл глаза, наклонил голову, закрыл лицо руками и только после реакции Энсона узнал, когда закричала Холли. Мич ожидал, что примет участие в разговоре, но похититель говорил только с Энсоном. И не дольше 3 минут. Содержание первой части разговора тайны для Мича не составило. По репликам брата он понимал все. А вот о чем шла речь последние 2 минуты, он уже не понимал. Брат отвечал все реже, тон его становился все мрачнее. «Чего они от нас хотят?» — спросил Мич, как только Энсон положил трубку. Вместо того, чтобы ответить, Энсон подошел к столу. Одной рукой взялся за бутылку кьянти, второй — за стакан. Осушил его, наполнил вновь. Мич в изумлении увидел, что и его стакан пуст, а он вроде бы лишь пару раз отпил по маленькому глотку. Когда Энсон захотел наполнить и его стакан, покачал головой. Но Энсон наполнил, несмотря на его протесты. «Если в твоем сердце бушует такой же пожар, как и в моем, мы сожжем это вино, как только его выпьем». Руки Митча тряслись, и не от выпитого вина. Наоборот, оно могло унять дрожь. «Микки», — позвал Энсон, — «ничего с ней не случится. Обещаю тебе, Микки. Клянусь, с Холли ничего не случится. Ничего». В годы формирования характера Митча его брат был надежным капитаном, который уверенно вел их корабль сквозь шторма, пилотом, вылетающим на защиту в час беды. Возможно, и на этот раз он переоценил свои возможности, обещая благополучную посадку, потому что полет контролировали похитители Холли. «Чего они от нас хотят?» — снова спросил Мич. «Это что-то реальное? Мы сможем это сделать? Или какое-то безумие, как мне и показалось, когда он впервые потребовал у меня 2 миллиона?» Вместо того, чтобы ответить, Энсон сел. Он по-прежнему выглядел медведем, но не плюшевым. Женщины, которых тянуло к нему, как приливы к луне, увидев его в таком состоянии, наверняка перешли бы на более высокую орбиту. Закаменевшая челюсть, раздувающиеся ноздри, ледяной взгляд, глаз порадовали Митча. Он знал, что это означает. Когда Энсон сталкивался с несправедливостью, он не отходил в сторону, а прилагал все усилия, чтобы наказать тех, кто ее творил. Но к облегчению, которое испытывал Мич, понимая, что теперь получил мощное подкрепление в борьбе за спасение Холли, примешивалось чувство вины. «Извини, я и представить себе не мог, что тебя втянут в это дело. За меня все решили, извини». «Тебе не за что извиняться. Абсолютно не за что. Если бы я повел себя иначе, если бы ты повел себя иначе, возможно, Холли была бы уже мертва. Так что пока ты все делал правильно». Мич кивнул. Ему очень хотелось верить в слова, только что сказанные братом, но он все равно чувствовал себя совершенно беспомощным. «Чего они от нас хотят?» — в третий раз повторил он. «Прежде всего, Микки, я хочу знать все, что произошло. Этот сукин сын не сказал мне и малой части. Я хочу знать все от самого начала до твоего звонка в дверь моего дома». Мич оглядел кухню, гадая, где могут стоять жучки. «Может, они слушают нас, может и нет. Это не имеет значения, Микки. Они уже знают все, что ты собираешься мне рассказать. Потому что они сделали это с тобой. Митч кивнул, укрепил дух Кьянти, а потом пересказал старшему брату все события этого чудовищного дня. На случай, что их все-таки прослушивают, опустил только эпизод с Ноксом, встречу с ним, его падение и все прочее. Энсон слушал внимательно, лишь несколько раз прерывал Митча уточняющими вопросами. Когда Митч закончил, посидел с закрытыми глазами, переваривая услышанное. Среди детей Раферти у Меган был самый высокий IQ, но Энсон уступал ей самую малость. Опасность, грозящая Холли, не уменьшилась за последние полчаса, но Митч полагал, что теперь, когда в игру вошел его старший брат, ее шансы на спасение значительно возросли. При проверках IQ третье место было за ним. Да, теперь решение проблемы занялся более умный человек, но куда больше Митча подбадривало другое. Теперь он был не один. В одиночку он мало что мог. Энсон поднялся со стула. «Посиди, Микки, я сейчас вернусь», и покинул кухню. Митч смотрел на телефонный аппарат. Гадал, сможет ли он опознать подслушивающее устройство, если разберет телефон на составные части. Вернулся Энсон. «Нам нужно кое-куда съездить. Я тебе обо всем расскажу в машине. И мне бы хотелось, чтобы за руль сел ты». «Дай мне минутку, чтобы допить вино», — ответил Митч и написал в блокноте. «Они могут засекать мою машину». Хотя никто не ехал следом за ним к родительскому дому, похитители, однако, знали, что он там побывал. И позднее, когда он припарковался у церкви, чтобы дождаться 6-часового звонка, определили его точное местоположение. «Это та самая церковь, в которую ходил ты и твои родители?» Если они поставили маячки на его пикап и Хонду, то могли следовать за ним на расстоянии, не появляясь в поле зрения. Братья вышли через дверь кухни. Энсон не стал выключать свет, не запер и дверь, понимая, что в сложившейся ситуации запертая дверь становит только тех, кто и так не хотел входить в его дом, а вот другим, которых не хотел бы пускать он, замок помехой не станет. Митч сел за руль внедорожника.